Эпилог. Следующие полторы недели на Парадизии царило чемоданное настроение с легким опасением, что все может сорваться. И хоть ответ согласием пришел через день и оставляло неприятное ощущение, что что-то может пойти не так. Восьмой вновь появился в теле Шэдоус. Если честно, я и не рассчитывал, что попытка повторить его прошлый призыв Квази-Эпсилон выйдет с первого раза, но получилось. Достаточно было вживить семечки в кадык гуманоида в тот момент, когда он готовился к телепортации, и вуаля, игрок перемещается в измерение, в котором нет ничего. Правда, достать его потом можно только физически открыв капсулу. Но главное, что у нас получилось, и сейчас восьмой мог переместить всех желающих в мир Каэна Рейтрал. Правда, перед этим состоялась торжественная раздача слонят, слонов и мамонтов всем, кто помогал нам в нашем деле. Кое-кто из НПС другого мира пожелали остаться в Квази-Эпсилон. Впрочем, таких было не очень много. Бишкек не хотел дожидаться освобождения из верткапсулы, сложа руки, а решил самолично привести семью в этот космомир. Альху и пусть приемных, но детишек нужно морально подготовить к тому, что они увидят другой, настоящий мир. Да, те три человека, которых я попросил включить в список участников программы «Ковчег», были женщина-скиф из рода Росомах Альха, а также двойняшки-оборотни из барсов, которых Бишкек назвал Кай и Герда. Дети в психоэмоциональном плане гораздо пластичнее взрослых, посему воспоминания о Каэна Рейтреле для них будут не более чем яркими картинками из раннего детства. А вот с Альхой моему другу придется серьезно поработать. Еще были вопросы с финансами. Сейчас Декторс продавал все имущество расы, стараясь уложиться в кратчайшие сроки. Также были выставлены на продажу и уникальные артефакты, вроде меча Бишкека, кирасы Лианы и кнутов Джинкс. Мы все уходили из игры. Посему уникальные артефакты хоть и были пропитаны теплыми воспоминаниями, но сейчас представляли из себя лишь огромные деньги, которые нужно было как-то монетизировать. Огромные суммы скапливались на счете, а после делились между членами команды. Команда все-таки была многочисленной, и никого нельзя было оставить без солидного выходного пособия. Все они рисковали из-за меня многим. Конечно, самая большая сумма упала на счет Лианы, просто потому, что она моя мама. Да, и свою порцию денег я перевел туда же. Она, в свою очередь, вывела деньги в Реал и размазала тонким слоем по сотне карточек от разных банков. Конечно, все эти манипуляции — лишь брызги. Тот, кто захочет проследить всю финансовую историю или заморозить счета, сделает это. И сомневаться не приходилось, что у тех, кого мы недавно, образно выражаясь, поставили раком, такие возможности были. А потому деньги были обналичены или выведены на офшорные счета. Черт, из тех сумм, которые прошли через мои руки за последнюю неделю, можно было бы построить дом, сложив его из золотых слитков. И я не шучу, получился бы маленький, но дом. Через неделю после судьбоносных событий я и ОКБ отсчитывали последние часы до выхода в Реал. Бишкек решил остаться в виртуале, пока его жене и детям не подберут новые тела. С ними была достаточно мутная история, как с моральной точки зрения, так и с правовой. Фиговая история, завязанная на людях со смертью головного мозга, донорством и официальной эвтаназией. Вот только, думаю, не было злополучной смерти головного мозга. Ведь возможно и такое, что коновалы подделали результаты обследования, чтобы получить новые тела. И если честно, разбираться в этом вопросе не хотелось. Ведь докопавшись до истины, я не смогу спать спокойно. От этих мыслей меня отвлекла всплывшая надпись уведомления интерфейса. Я бросил взгляд на Гришу и по его выражению лица понял. Он видит то же самое, что и я. «Внимание! 60 секунд до принудительного отключения верткапсулы! Пожалуйста, закончите важные дела и переместитесь в безопасную локацию. 56, 55, 54. Такие же чувства, что я испытывал сейчас, испытывают вчерашние призывники и завтрашние солдаты. Стоя на перроне с девушкой, что обещает дождаться, матерью, которая не может сдержать слез, отцом, впервые пожимающим руку сыну не как оболтусу, а как мужчине, и друзьями, что даже сейчас пытаются балагурить и поддерживать новоиспеченного защитника Родины. Так и я сейчас пытался растянуть время и успеть попрощаться со всеми, кого больше не увижу. Ольгерд, хмуро протянувший ладонь для рукопожатия. Батур, своим орочим объятием просадивший мои хиты. И восьмой, меланхолично и весьма двусмысленно произнесший: «Еще увидимся». Странно. К чему он это? В последние секунды я отвязал от себя Нагу. Выпустил своего пета на свободу и с внутренним трепетом голосом дублировал обратный отсчет до того момента, как я покончу со своим виртуальным заточением. 3, 2, 1. Как только разлепил слипшиеся веки, понял, что задыхаюсь. Мне просто не хватало кислорода. Во рту торчала трубка, а непреодолимое дикое желание ее вынуть сдерживали лишь перевязи на суставах, плотно фиксирующих меня к ложементу. Паника от того, что я сейчас задохнусь, заставляла сопротивляться. Почему-то я понимал, что не в силах разорвать плотно стянувшие меня путы. «Успокойтесь. Сейчас будет неприятно. Приготовьтесь, я вытащу трахеостому», произнесла женщина, не намного старше меня, и жестким хватом, схватившись за основание трубки моего лица, уверенно потянула ее на себя. Я закашлялся мокрым неприятным кашлем, выхаркивая вязкую слизь из бронхов, и, наконец, понял — я могу дышать. Дальнейшая процедура избавления от посторонних предметов, дренажных трубок и катетеров в моем теле была неприятной, и что уж скрывать, унизительной. Особенно, когда это делает пусть и медик, но женщина. Увы, встать самому не получилось из-за сильно атрофированных за время пребывания в капсуле мышц. Но, как оказалось, этот факт никого не удивил. Меня посадили на кресло-каталку и отвезли в душ. Полегчало. Горячие струи воды и жжение в гортани и других местах, где были катетеры, постепенно угасало. Дарья перешла к официальной части, где мне зачитали официальный приказ о моем досрочном освобождении в связи с ошибкой расследования и бла-бла-бла. Словно шутка, в связи с моим ошибочным заключением мне полагалась компенсация в 700 тысяч рублей. От реабилитации за счет корпорации отказался. Денег хватит на хороший пансионат с профессиональными тренерами где-нибудь на берегу моря. Когда с официальной частью было покончено, мне пришлось подождать еще полчаса до приезда встречающих, коими были мой дядя и мама. И тут не обошлось без ее материнской заботы, как мне показалось, излишней. Ведь она приехала меня встречать на реанимационной машине. Майский день бушевал зеленью, ароматами цветущей черемухи и абрикосов. Даже грязный город не мог скрыть великолепие природы и торжество зелени в городском смоге и запахе раскаленного асфальта. И в этой красоте молодой парень с проседью в каштановых волосах и с бледной полупрозрачной кожей, сидящий в инвалидной коляске, выглядел как язва. Этот день, 2 мая, будет моей отправной точкой в новой жизни. Еще один день рождения. С брезгливостью посмотрел на себя, от того крепкого молодого человека, что иногда срывал гайки на колеса грузовиков, сейчас была лишь бледная тень, а с виртуальным телом почти всемогущего прародителя и сравнивать стыдно. Но больше всего мне не хватало Наги. Решено, как только будет время, куплю себе питомца. Конечно, древесных гремучих щитоморников со способностями к псионике в Саратове будет трудно отыскать, но вот крепкого пса вроде Стаффа или Алабая вполне возможно. Я специально попросил Алису не приезжать меня встречать. Не хотелось, чтобы любимая девушка видела меня таким. Моя собственная немощь сейчас изрядно давила на психику, что уж говорить о том, чтобы я чувствовал, будь она рядом. Дома, как говорится, и стены лечат. И через пару дней я уже мог свободно передвигаться по квартире, не придерживаясь за стенки, точно немощный старик, и считал дни до отлета в санатории на благословенном берегу Черного моря. Следующий месяц пролетел мимо, растворившись в делах насущных. Санаторий на побережье Крыма, где проходила реабилитацию Алиса, приютила меня. Девушка наотрез отказалась не видеться еще какое-то время, и она с Дектом поселились в частном секторе. До 4 часов у меня были плотные занятия с инструкторами, а после я мог посвятить время давней мечте — построить дом. Как раз-таки в этом не было никаких проблем. Если у тебя есть деньги, то найдутся те, кто за эти деньги будет готов поработать. Вариант купить уже готовый коттедж был отменен сразу. Это мой дом, значит, каждый гвоздик в нем должен быть забит там, где я посчитаю нужным. Чертежи, варианты расположения комнат, даже размер винного погреба. Ничего не должно быть мною упущено. Цены в Крыму кусались нещадно, но дело двигалось быстро. Уже был куплен солидный кусок земли за цену столичной квартиры. Через неделю на нем уже кипела работа. Самое сложное – это сохранять мою задумку в тайне. Алиса пытала меня, задавая вопросы, а мама лишь улыбалась, бросая многозначительные взгляды. Я не обманывался, она все прекрасно знала. Близилось 7 июля, день моего рождения. Дом к тому времени еще не будет готов, но сбор команды дальше откладывать было нельзя. Как и еще одно дело – выбор питомца. Перебрав в интернете тонну литературы, заводчиков именитых псов с родословной, я, наконец, собрался и поехал выбирать себе лучшего друга человека. Двор заводчика Стафов был за городом в дачном поселке. Среди маленьких домов, где горожане пытались освоить лопаты и мангалы, дом заводчика Стафов выделялся 3-метровым забором и рядом ажурной колючки поверху. Красивые щенки гордой девочки Леси весьма приглянулись, а точнее их задорные черные, как угольки, глазки покорили мое сердце. Вот только хозяин мне не понравился. Сходу начал ставить условия по проживанию для щенков и намекнул, что может заглянуть и проверить, так ли я люблю собак, как и он. И тут дернул меня черт выпендриться, я как бы невзначай раскрыл кошелек, чтобы посмотреть адреса других питомников, и случайно засветил плотную пачку красненьких купюр с изображением Хабаровска и памятником генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому. Эх, мама, знание истории ты в меня вбила так, что даже на деньгах вижу сначала исторические личности, а уж затем цифры и нолики. Такому толстому жесту, достойному гостей с гор, признанный гуру понтов и пафоса, хозяин питомника не удивился и не сменил свои позиции насчет щенков, чем вызвал у меня уважение. А вот пришедшая на смотрины орава цыган нехорошо так облизнулась на пачку денег. Нет, я не трус, но и дураком не был, так что пожалела секундной слабостью, увидев, как ромалы двинулись к выходу. «Украй щенка хотели. Каждый день ходят, облизываются. Но забор у меня крепкий, и ружье заряжено». Кивнул он на их табор, скрывающийся в широкой калитке. «Мужик!» Начал было я, но заводчик меня перебил. «Геннадий Васильевич! Ну что, мажор?» Он хмыкнул в усы. «Берешь щенка? Условия те же. Я могу в любое время проверить, как у тебя поживает щенок. Если увижу на нем следы от побоев или узнаю, что ты выставляешь его в собачьих боях, тебе хана. Уразумел?» «Ах да, цена для тебя не 20 тысяч, а 50. Компенсация за твою выходку». Не знаю почему, но я пожал ему руку, скрепляя наш договор. Для меня сейчас такие деньги лишь брызги, да и повел я себя, откровенно говоря, по-хамски. Заводчик ведь не от блажи ставит такие серьезные условия. Для него действительно важно, в каких условиях будут жить его питомцы. «Пошли!» Кивнул он дальше во двор, хотя щенки находились в вольере посреди двора. «Куда?» Он кивнул на вольер с Лесси и щенками. «Эти на продажу, те, что не пойдут на племя. Идем, покажу тебе вулкана». За забором оказался еще один вольер, в котором грыз канат черный, как ночь, здоровяк. Назвать его щенком просто язык не поворачивался. Да и истерзанные в труху игрушки лишь подкрепляли мое убеждение. И тем не менее, это был щенок. «Зовут Вулкан, продам за 300 тысяч». Засуетился Васильевич, достав из кармана пачку сигарет. Мужик явно завышал цену и старался продать как можно дороже. Но разве я мог его упрекнуть за это? «А чего не 500 000?» Как бы в шутку бросил я, но Васильевич буквально воспринял мою фразу и уцепился за эту сумму. «У меня беда в семье. Распродаю собак, потом продам дом и...» Что именно и он не договорил, а я в душу лезть не собирался. Слезливые истории, которые можно услышать на любом перекрестке, где нищенки стоят с протянутой рукой, давно не цепляют мою черствую душу. Тем более 99 этих несчастных живут побогаче любого другого за счет сердобольных граждан, подающих копеечку. И обманывать себя в том, что Васильич не позарился на возможность срубить побольше бабла с наивного лоха, я не собирался. В общем, купив вулкана за нечестные 220 тысяч, я, как истинный хозяин, оцепил поводок с намордником и, скрепив рукопожатием сделку с хозяином, вышел дожидаться такси. Пора бы собственный автомобиль приобрести, но странное дело, на это почему-то всегда не хватает времени. Фантазируя у себя в голове на тему, какой автомобиль я все-таки хочу, не заметил, как меня окружили старые знакомые. 6 ромал в кожанках, то ли засаленными, то ли немытыми прилизанными патлами, встали стеной, Я едва не врезался в них, но меня вовремя вывел из ступора гортанный рык моего нового питомца. «Продай собаку!» — произнес центральный. Не нужно разбираться в их культуре, чтобы понять, он главный среди них. Заплывшее лишним жиром лицо, лишний вес у этих ребят как признак достатка, и золотая цепь в два пальца толщиной. Остальные же обходили с фланга, отрезая мне путь к отступлению. Сегодня я впервые пожалел, что нахожусь не в виртуале. По привычке сжал клык наги для призыва пета. Но ничего не произошло, да и не могло ничего произойти. Ведь вместо клыка гремучего щитомордника был алюминиевый крестик на капроновой нитке. Встреться они мне на просторах квази-эпсилон, давно бы проросли фикусами. Но сейчас я отчетливо понял. Меня будут разводить или бить. На уговор отдать по-хорошему щенка или деньги, естественно, не поведусь. Так что остается только второй вариант. «У вас есть деньги, чтобы ее купить?» Сознательно тяну время, думая, как бы снять с поводка вулкана, а лучше стащить с питомца намордник. Мальчик маленький, но я видел, что он сотворил с покрышкой, принесенной в качестве игрушки. Не щенок, а младший брат автогена, племянник мясорубки и любимый внучок бензопилы. «Денег нет», — улыбнулся главный из них. «Но есть ведро. Смотри, какое. Хорошее. Ну что, будем меняться?» И он осклабился золотыми коронками. Да, у этих ребят были хорошие учителя. Классический развод из 90-х. Мужик, купи ведро, и под этим предлогом за ведро можно было отжать у человека квартиру, машину, хоть обе почки, золотые зубы. С официальной точки зрения все будет гладко. Ты подписал документы, продал любимую трешку, доставшуюся от бабушки, за ведро. Вот и сейчас мне предлагали по-хорошему поменять щенка с родословной на ржавое дырявое ведро. И откуда они его только откопали? Не удивлюсь, если с ближайшей помойки. «А может, лучше деньгами?» — произнес я, выискивая глазами то, что можно использовать в качестве оружия. Хоть палку, хоть какой-нибудь камень. Но, увы, вокруг были лишь клумбы с цветами и асфальтированная дорога без выбоин. Зазвенели извлекаемые из ножа ножи. Нож во дворах не участвует в драках, это скорее психологическое оружие. Да и оружие ли? Ведь за такую демонстрацию силы, как нож, можно было получить прежде всего от своих. В уличных драках в чести только честные кулаки, а говно в руках — признак слабости или трусости. Ведь оружие — это последний аргумент, когда либо ты, либо тебя. Но это у нас. Ромалы же из другого теста, другого менталитета и склада ума. Объединяет нас лишь религия. Хотя объединяет ли? Бросаю поводок и кричу. «Вулкан, домой!» Сам же скидываю куртку и бросаю в лицо цыгана с ножом, пытаясь увернуться от удара сбоку. Не получилось, бицепс на руке полыхнул болью, застилающей глаза, и я вскрикнул, пытаясь оттолкнуть напавшего со спины. «Получен урон 72. Дебаф кровотечения». Запустил свою мысленную команду применить хил, даже не осознавая того, что нахожусь в реале. Больше никто не рискнул пустить в дело ножи, и дальше меня месили ногами. «Получен урон 33. Получен критический урон 87. Наложен дебаф ошеломления. Получен урон 19. Получен критический урон 112. Голова. Наложен дебаф оглушения». А дальше в глазах поплыло, и я провалился в забытие. Горячий влажный язык лизал мою щеку, и сквозь звон в ушах я услышал голос. «Мажор, ты как?» — хрипя от эмоций спросил Васильич. И следом бросил кому-то. «Лежи, сука! Лезь и сторожить!» Я лишь на секунду приоткрыл глаза, чтобы улыбнуться. Вулкан лизал мое лицо, а собаковод держал на мушке двухстволки цыганенка. Остальные же, бросив сородича, давили в тапки. А я... Я смеялся. Видимо, хорошо меня приложили головой, раз интерфейс игры привиделся мне. Бар хитов, маны, логи входящего урона, несмотря на реальность, все это было при мне. И я встал и не почувствовал недавно полученного пореза, хотя рубашка была продырявлена, и на ней имелись потеки бурой крови. Хиты были просажены на четверть, в голове шумело, и, опасаясь сотрясения, я кряхтя перебрался на бордюр разбитой клумбы. «Спасибо, Васильич», — произнес я пересохшим горлом. «Ментов вызывать будешь?» — спросил он, продолжая держать на мушке незадачливого налетчика. «Смысл? Ни мне, ни тебе эти бумажки не нужны. Подожди пару минут, хорошо? произнес я, доставая из джинсов телефон. Несколько секунд томительного ожидания, и, наконец, мой знакомый взял трубку. «Алло, Ян Крок, дело есть. Можешь подъехать в Саке, поселок Черновое? Проблема есть, если не сложно. Ребят, возьми». Не думал, что придется звонить. Да, если честно, не хотелось обращаться к Егору, но случай требовал. Дождавшись утвердительного ответа, я нажал на отбой и обратился уже к заводчику. «Василич, я куплю у тебя твое дело. Целиком. Ты все равно хотел распродаваться. Не знаю, какие у тебя причины, я в чужие дела не лезу. Но предложение разовое». Черный щенок крутился возле моих ног и требовал к себе внимания. Мол, хозяин, я спас тебя, я привел подмогу. «Такие дела на улице не обсуждают. Пошли в дом!» Сурово ответил он и указал пленнику стволом шагать вперед. Причина, по которой Васильевичу нужны были деньги, оказалась серьезной. 3 года назад его сын попал в аварию на мотоцикле и получил перелом в грудном отделе позвоночника. Как итог, инвалидное кресло и неутешительный приговор. Государство помогло бедолаге и дало рабочий аккаунт в Квази Эпсилон. И парень был счастлив, вот только отец его — нет. Мальчик окончательно забросил тренировки, упражнения и веру в то, что может вновь ходить на своих ногах. Ему это было попросту не нужно. Теперь вся его жизнь была виртуаль. Но отец не собирался жить с таким исходом. Поэтому продавал дело всей своей жизни. Собак. Продавал для того, чтобы скопить 4,5 миллиона на операцию по замене поврежденного участка спинного мозга имплантом из оптоволокна. 4,5 миллиона – космическая сумма, даже несмотря на то, что это производится у нас и все необходимое не нужно доставлять из-за бугра. Спустя 2 часа на 2 машинах приехали Егор с ребятами в зеленке. Я не думал, что Ян Крок так буквально воспримет мою просьбу о помощи. Я ожидал его и пару-тройку крепких ребят, но никак не 10 бойцов, экипированных не хуже, чем бойцы из ЧВК. После армии мне не доводилось видеть столько реального оружия. Все вратники 4, на плечах автоматы Панфилова, а на армейских тиграх автоматические турели. Загадка. Как он с такой ордой боевиков проехал сквозь блокпосты полиции через весь полуостров? Пришел и табор, желая отбить у наглых гаджа бедного Ромала. Все как полагается, плачущие женщины с иконами, дети и гомон. Поговорить с ними вышел Ян Крок с командой космонавтов. Не знаю, о чем они беседовали, но разговор вышел недолгим, и спустя 5 минут табор ушел в небо, так и не забрав заложника. Егор вернул мне кошелек. Я пересчитал деньги, все было на месте. Спросил, почему вместо пары крепких парней он взял с собой штурмовую бригаду, он уклончиво покачал головой. Через полчаса пришел еще один мужчина и принес портфель с извинениями. Только после этого маски-шоу Ян Крок отпустил цыганенка к родственникам. Июльское жаркое солнце припекало так, что хотелось сбросить одежду и поскорее забраться в ласковое Черное море. Конечно, я мечтал собраться всем вместе намного раньше, но реальность внесла свои поправки в мои планы. Стол, накрытый у самого побережья, орава собак, играющих с Каем и Гердой, и Алиха, засыпающая мужа вопросами, как 5-летний ребенок. Их оцифровка прошла успешно, вот только котята-близнецы в нашем мире стали совсем не родственниками. Кай принял тело турецкого чернявого паренька, а Герда — бледнокожей рыжей девочки. Да только кого это волнует? Мама вместе с Настей и Алисой кружила, сервируя стол. Ян Крок с Дектом играли в нарды, подтягивая светлое пиво, а Некр стоял у мангала и хвастался тем, что лучше всех в мире жарит и насаживает. Старый извращенец. Хотя по виду его молодой жены так и не скажешь. Место было выбрано не случайно. В полукилометре вглубь полуострова строились мой дом и псарня. А пока работа не была окончена, Геннадий Васильевич держал собаку себя, и только Вулкан был всегда со мной. Васильевич с радостью принял предложенную мною помощь. Но трудность возникла в том, чтобы убедить его сына, что операция ему нужна. Парень просто утонул в виртуале, зачитался статьями о возможной оцифровке сознания Вирти и мечтал обрести игровое бессмертие. Переубеждать его пришлось уже мне. По секрету я раскрыл пареньку свою судьбу. Не всю, а всего лишь малую часть, но достаточно, чтобы вести одну истину. Виртуал — это лишь виртуал, а жить нужно здесь и сейчас. Сейчас парня готовили к операции, но врачи уже предупредили, что шанс на выздоровление лишь 50%. Слишком много времени упущено. Нервная система отказывалась развиваться полным ходом, да и имплантант мог банально не прижиться. Но Василич был полон оптимизма. Когда все уселись за стол и настала очередь торжественной части, я слушал поздравления, благодарил, но в душе меня обуревало нетерпение. И не только меня, судя по взглядам Алисы и ее действиям ногой под столом. Наконец настала очередь мне взять слово. «Друзья!» Обратился я сначала ко всем сразу. Сказать, что я волновался, не сказать ничего. «Мама, Дект, не буду ходить вокруг да около, но мы с Алисой решили подать заявление в ЗАГС и просим вашего благословения». Нервы ни к черту. Как долго я готовил такую речь, репетировал перед зеркалом, переписывал, зачеркивал и вновь писал. И все это для чего? Для того, чтобы скороговоркой выпалить такую важную новость? «А мы уже давно знали». Не сдержала язык за зубами Джинкс. «Алиса мне сказала». Раздалось шмыганье носом. Обычно сдержанная мама сейчас не смогла сдержать слез. А вот Дект поднялся и протянул мне руку для рукопожатия. Я, естественно, ответил, стараясь унять мандраж. «В добрый путь!» Произнес он серьезно и даже торжественно, и тут же подмигнул. «Ну что, зять, выпьем?» «Погоди! Настя вам тоже хочет кое-что сказать!» Оборвала отца Алиса. «Блин, какая же она красивая в этом белом платье!» «Ну, Джинкс, давай!» Подзадорила она подругу. «Или это сделать мне!» Настя вскочила, едва не перевернув стол, ее щеки пылали. Следом поднялся Гриша и обнял Настю за талию, положив одну руку девушке на живот. «Ян Крок, ты скоро станешь дедом!» «Ага, вот так высоко, значит, звучал мой голос минуту назад», — про себя подумал я. Ян Крок, уже поднявший бокал и вставший со стула, вдруг сел обратно. Выплеснул из бокала белое вино и щедро налил из графина. Махнул весь фужер и, выйдя из-за стола, обнял Гришу и Настю. Когда эмоции постепенно поутихли, я вилкой постучал по пустому бокалу, привлекая внимание. «И еще одна новость. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но вы должны знать», — произнес я уже с торжеством. Все самое важное за этим столом было уже сказано. Это лишь так, представление и пища для разговоров. Я вышел из-за стола и достал из машины припасенный как раз для этого случая сверток. Это был черенок дуба и лопата. Показал их всем. Некор тут же отозвался. «Дом строится, дерево сейчас посадишь, а вечером и ребё...» Но договорить ему не дала Джинкс, ударив свою няньку локотком в солнечное сплетение. Алисе достался саженец. Я же выкопал ямку, и мы вместе посадили дерево. Сюрприз только начинался. Взяв свою будущую жену за руку, я навел другую на молодой саженец и, не щадя ману, влил ее в рост черенка. Дуб начал расти на глазах под недоумение и шок всех присутствующих. А у меня интерфейс взорвался от сообщения. «Получен новый уровень. Ваш текущий уровень — 4».